Глава 13. О коврах и ежах. «Марлена!» — с досадой почти прорычал магистр и глянул на меня. «Я же думала о том, что этой злобной секретарше не докажешь, что я оказалась на руках магистра совершенно случайно. Она наверняка придумает целую историю о разврате и доступных молодых специалистах и распространит ее по академии. И даже если я буду говорить всем обратное, это не изменит того, что многие поверят именно ей». И как мне потом выстраивать отношения с коллегами? А если эта сплетня дойдет до адептов? Все это пронеслось в моей голове в один миг. Не знаю, что за этот миг разглядел в моих глазах боевик, но он сощурился и внезапно тихо произнес: «Марс, держи птичку, спрячь ее». И я ощутила, как меня перехватывают другие руки. Мгновение, и я увидела Эль Лавалье. Дернулась, но он прижал меня к себе еще крепче и прошептал на ухо: «Тсс, нас здесь нет». Я сжалась, но перестала дергаться. Тем временем Марлена догнала так и не обернувшегося Эльмейра и похлопала его по плечу. «Что это ты тут застыл? И кто у тебя на руках?» «Никто, а что? Между прочим, мне тяжело, и я спешу в свою комнату». Сказанные им слова заинтересовали не только Марлену. Я перевела взгляд на боевика и увидела в его руках скрученный ковер, и держал он его точно так же, как только что меня. У меня от удивления брови поползли на лоб. Но тут я сообразила, что вообще-то не одна владею сложными иллюзиями. «Ковер?» Удивлению Марлены не было предела. «А мне показалось...» Она осеклась и с подозрением посмотрела на пол. «Тут же еще еж был, питомец той пигалицы!» Но стоит отдать должное сообразительности йо-йо, он уже сидел под невидимостью на плече Эли Лавалье и сосредоточенно сопел ему в ухо, ощетинившись иголками. «Тебе показалось». Взгляд Дана стал обеспокоенным. «Марлена, может, тебе стоит обратиться к нашим целителям? Кстати, что тебе показалось, лежало у меня на руках? Или кто?» Секретарша перевела задумчивый взгляд на ковер и скривилась. «Неважно. А зачем тебе вообще эта тряпка сдалась?» «Это ковер. Я давно хотел постелить на пол что-то поприличнее казенного коврика, но все руки не доходили». Я невольно посмотрела на широкие плечи Эли Лавалье, который этим утром укрывал такой коврик, подняла глаза выше и встретилась с его хмурым взглядом. Выдавила улыбку и очень заинтересованно глянула на ковер в руках Эльмейра. «Нужно будет что-то подобное прикупить, добавить уюта и тепла в помещение». «Так, может, я помогу его тебе постелить?» Внезапно замурлыкала Марлена и провела ладонью по предплечью боевика. «Поверь, я знаю, как сделать это занятие очень приятным». «Я тебе верю», — попытался отстраниться от нее Эльмейр, но безуспешно. «Но мне скоро на занятие, а я привык расстилать ковры без спешки». «Так, может, я зайду вечером?» Она провела пальчиком с накрашенным ярко-красным ногтем по его щеке и почти навалилась на мужчину внушительным бюстом. Я невольно перевела взгляд на свою грудь и задумалась о том, что меня, пожалуй, все устраивает, хотя она и меньше. Внезапно ощутила, как Эль Лавалье меня подкинул, и с перепуга ухватилась за его шею и прижалась к нему сильнее, подняла на него испуганный взгляд и прочла по губам. «Мне так удобнее». «Ну, в общем-то, его можно понять, все-таки я не пушинка». «Поставьте уже меня на пол», — также одними губами попросила я. Взгляд Эль Лавалье почему-то потяжелел. «Мне тогда сложнее будет держать над нами невидимость». На это мне нечего было ответить. Сейчас его заклинание и в самом деле могло воспринимать нас как один объект. Но если я буду стоять отдельно, то удерживать заклинание станет гораздо сложнее, даже если мы будем просто стоять рядом. Но нам нужно было еще и двигаться. Как минимум для того, чтобы отойти с траектории движения Эльмейра и Марлены. Отвлекшись на разговор с Эль Лавалье, я не услышала, что боевик ответил секретарше, но, судя по тому, что она говорила дальше, получила отказ. «Даниэль, ну что ты в самом деле? В этой академии безумно скучно. Тут даже вечер провести не с кем. Никого приличного нет». «У тебя есть ректор». «Ха-ха-ха!» Марлена демонстративно посмеялась. «Этот старый козел мне нужен для другого. И не тебе меня осуждать за желание получить от жизни как можно больше». Она снова прижалась к Дану всем телом и с придыханием зашептала ему на ухо. «Но я хочу страсти и безудержного слияния тел. Даниэль, я знаю, ты тоже этого хочешь». «Если я захочу страсти и слияния тел, я их найду», — холодно ответил он. «Сейчас же я хочу поскорее отнести ковер и отправиться на занятия». И он пошел дальше. «Что, думаешь, эта новенькая профурсетка тебя удовлетворит?» Моментально окрысилась Марлена. «Ты ее видел? Ни рожи, ни кожи, ни огня в сердце!» И внезапно почти зашипела. «Да она вообще как подросток выглядит! И такая же фригидная!» Маги-подростки до лет 15-17 в самом деле мало интересуются интимной жизнью. Все из-за дара, который оттягивает на себя все резервы организма, в том числе снижает либидо. Поэтому для подростка безразличие к интиму считается нормальным. Я, конечно, уже вышла из подросткового возраста, но из-за нюансов своего дара немного в этом вопросе торможу. И если эта часть ее высказывания меня не сильно задела, то слова о том, что я выгляжу как ребенок и у меня нет огня в сердце, зацепили. «Марлена!» Эльмейр остановился и посмотрел на нее в упор. «Отстань уже от девушки! Что ты к ней прицепилась?» «А, так все-таки она тебе понравилась!» Неприятно оскалилась секретарша. «Как думаешь, почему эта столичная милашка оказалась в нашей дыре?» Бровь Эльмейра выгнулась дугой, и Марлена поспешила ему сообщить. «Не тому дала! Или плохо старалась! Понял? Дурой оказалась! Другая бы к нам не попала!» Мои брови поползли вверх, и я уставилась на того, для кого, собственно, не расстаралась. Невольно пальцы на моих руках напряглись, а ногти впились ему в шею. Взгляд Эль Лавалье как-то странно потемнел, а ноздри дернулись. Мне это не понравилось. Я поджала губы, отвернулась и, убрав руки с его плеч вообще, сложила их под грудью. «А ты, как я погляжу, дала кому и как надо?» — насмешливо спросил у секретарши Эльмейр, и та зашипела и залепила ему пощечину. «Скотина!» — вздернула блондинка подбородок и, демонстративно виляя бедрами, скрылась за поворотом. «И часто ты так по морде получаешь?» — хмыкнул Эль Лавалье. «Я мог ее еще долго просить оставить меня в покое, но так было быстрее всего». Эльмейр толкнул дверь, и мы вошли в его гостиную. «Поставьте меня уже на пол», — пробурчала я, стараясь не встречаться взглядом с обоими мужчинами. Слишком уж неприятным было произошедшее. Стоило мне оказаться на земле, как мне на руки тут же прыгнул йо-йо, и я, стараясь скрыться от изучающих взглядов, зарылась лицом в его иголки. «Эйлин, он же...» — вскрикнул Эль Лавалье, а потом недоумевающе закончил. «Колется!» И потер руку. Видимо, именно туда ночью впились иголки моего питомца. «Кому колется, а кому нет?» — вздохнула я. «Но спрашивать меня, как я это сделала, бесполезно». «Не скажешь», — сощурился Эль Лавалье, и я невольно поежилась под этим взглядом. «Да чего вы к ней прицепились-то, пфу!» — фыркнул ее. «Бедная девочка со вчерашнего дня ничего не ела. Сейчас валится в голодный обморок, а вы ерунду всякую от нее требуете, пфу!» После этих слов мужчины переглянулись и засуетились. И уже буквально через несколько секунд я обнаружила себя сидящей за накрытым столом, а Эльмейр протягивал мне тарелку с запеченной рыбой и овощами. «Спасибо». Я растерянно взяла тарелку и поставила ее на стол. «А где у вас можно помыть руки?» Конечно, я знала, что ванная находится в спальне. Но не могла же я туда ломануться без спроса. «Там же, где и у вас», — улыбнулся Эльмейр. «Не стесняйтесь, Эйлин, а то скоро все остынет и снова придется подогревать». Я кивнула и поспешила пройти в ванную. Не удержалась от любопытства и оглядела спальню. Она была больше моей, но, по сути, ничем от нее не отличалась. Только на полу лежал толстый ковер, а кровать оказалась застелена красивым темно-синим покрывалом. И на ней были раскиданы маленькие подушечки. Я даже себе такие захотела. Обязательно закажу в городе у модистки новое покрывало и несколько таких же подушечек. Я помыла руки и посмотрела в зеркало. Неужели я и в самом деле выгляжу как подросток? Сняла очки и повертела головой. Может, стоит попробовать другую прическу и краситься поярче, как адептки? Все-таки мне нужно выглядеть хотя бы немного старше своих учеников. Вздохнула и прикрыла глаза. Бред. И почему это все сейчас лезет в голову? Непростое у меня выдалось утро. Решительно выдохнула и открыла глаза, собираясь надеть очки и возвращаться к мужчинам. Но тут же вздрогнула, увидев в отражении зеркала за моей спиной Эль Лавалье. Спохватилась, собираясь быстро прошмыгнуть мимо него, но он положил руки мне на плечи и слегка сдавил, не давая двинуться с места. Наши взгляды встретились в отражении, и он внезапно спросил. «Эйлин, что не так с вашим даром?» Я снова дернулась. Сердце забилось в груди, как сумасшедшее, но я постаралась взять себя в руки и, как мне казалось, невозмутимо ответила. «Не понимаю, о чем вы». «В самом деле?» Он вглядывался мне в глаза, будто пытался найти в них ответ. «Эйлин, то, что вы сделали со своим ежом этой ночью, это почти невозможно». Я молчала и продолжала на него смотреть. «А что я могла ему сказать? Невозможно, но я это сделала?» «Без влияния пустоши невозможно». «Что?» Возмутилась я уже не на шутку. «Какая еще пустошь? Вы сами этой ночью видели, что я отправилась в свою комнату. И вообще, отпустите уже меня, наконец!» Дернула плечами. «Эйлин, я вас не держу и не пытаюсь угрожать. Просто хочу сказать, что в любой момент готов вам помочь. Серьезно произнес Эль Лавалье и убрал руки с моих плеч. «Как с назначением в приграничье?» Не удержалась я от шпильки и поспешила выйти из ванной. «Эйлин!» Понеслось мне вслед, но я готова была сейчас убежать не только из ванной, но и вообще куда-нибудь подальше. Меня останавливал только здравый смысл. Этот же здравый смысл заставил меня сесть за стол, взять вилку с ножом и приступить к обеду. Я и в самом деле не ела со вчерашнего вечера и не собиралась и дальше ходить голодной. Пустошь ему привиделась. Пусть лучше наденет очки и приглядится получше. Я ему даже свои могу для этого дать. Вдруг поможет. «Марс, ты не знаешь, почему мне кажется, что магистр Эль Бланк представляет на месте куска этой рыбы тебя?» — внезапно спросил Эль Мейр. Только тут я услышала неприятный звук, с которым вилка скрежетала по фарфору. Посмотрела на мужчин и решила не обращать на них внимания. Подумаешь, немного увлеклась, но энтузиазм все же снизила. «Тебе кажется», — хмуро ответил ему Эль Лавалье. «Ну да, ну да». Дальше наш обед проходил в молчании. Все проголодались и хотели поесть спокойно. Я вот точно. Что примечательно, для ее специально заказали сырой фарш, от которого он без ума. Когда я доела, не удержалась и спросила. «Эр Эль Лавалье, откуда вы знаете, чем питаются ежи?» Почему-то я была уверена, что обед сегодня заказывал в городе именно он. «Я не знаю, что любят ежи», — ответил он, не глядя на меня. «Но вы же заказали его любимый фарш», — удивилась. Я посмотрела на объевшегося ее, который осоловело хлопал глазками. У него даже иголки торчали теперь не так воинственно. «Я просто сказал, чтобы положили что-нибудь для ежа». Отчего-то, продолжая хмуриться, Эль Лавалье наконец посмотрел на меня. «Надо же!» — удивилась я сильнее. «А еще меня почему-то тронуло, что он не забыл о моем маленьком друге. Спасибо!» Взгляд мужчины потеплел, и я спросила. «А где вы делали заказ?» Такая непринужденная беседа нравилась мне гораздо больше, чем допрос о моих ночных художествах. И я с удовольствием ее поддерживала, пока Эль Мейр не решил перейти к тому, ради чего меня пригласили. «Так что случилось с вашим ежом? Почему он говорит? И как сумел...» Он кинул косой взгляд на друга. «Обезвредить такого сильного мага, как Эль Лавалье». Я сплела пальцы в замок и спрятала их под стол. «Ночью я немного помагичила». «И...» Не выдержал моего затянувшегося молчания Эль Мейр. «И все, я ничего не помню», — посмотрела я на него честными глазами. «Это не смешно». «А что, видно, что мне весело?» — возмутилась я и от переизбытка чувств всплеснула руками. «Между прочим, это не вас утром будил незнакомый мужской голос. Я чуть заикой не стала. А уж как удивилась, когда нашла замминистра образования на полу». «Но...» — попытался что-то сказать Эль Лавалье. «Не помнит она, пфу». Внезапно встал передо мной на столе ее и выпятил вперед округлившееся брюшко. «А кто в этом виноват? Кто напоил бедную девочку?» «Ее никто не поил, она сама справилась». Сложил руки на груди Эль Лавалье и с укором посмотрел на меня. Мне на мгновение стало стыдно. Но потом я вспомнила, что вообще-то сама себя за это уже поругала и решила больше не посыпать голову пеплом. «И вообще, кто он такой, чтобы меня в чем-то упрекать? Пусть на себя посмотрит». «Где и в каком виде я его утром нашла? О, то-то же! И не нужно мне про ее рассказывать. Не сейчас». «А вы смотрели и ничего не сделали», — парировал тем временем Ёж. «Так что пеняйте на себя, а к Эйлин не лезьте». Ёж демонстративно напрягся. Я даже испугалась, что сейчас случится конфуз. И выпустил в сторону мужчин две ярко-синие иголки. Они воткнулись в стол, а Ёж обернулся ко мне и заявил. «Пошли от седова, а то сидят тут два лба, давить на тебя вздумали. Фу». «Ага», — слегка заторможенно кивнула я и встала. Как-то не ожидала я от ее такой воинственности. Посмотрела на выгнувших брови мужчины и все таки спросила. «Я пойду, уроки вот-вот начнутся». «Эли», — начал было Эль Мейр, но Эль Лавалье его остановил. «А и в самом деле, если вы ничего не помните, идите на занятия. Но ваш еж, похоже, провалами в памяти не страдает, да и говорить умеет. Вот пусть он нам все и расскажет». Ее несколько раз хлопнул глазками, посмотрел на растерявшуюся меня, на мужчин, которые уже вдвоем сложили на груди руки, всем своим видом показывая, что до последнего с него не слезут, и внезапно заявил, дико коверкая слова. «Я плёхо говорить-то, совсем плёхо, пфу, понимать-то еще так-сяк, а говорить совсем мало-мало, и вообще усталь я, ель много-много, спаль мало-мало». И, ощетинившись иголками, скрутился в шар. От такого выверта ежа впали в ступор не только магистры, но и я. И пока никто не успел прийти в себя, подхватила ее и поспешила из комнаты. Устал он, не переварил ночные метаморфозы еще. Вон как слова коверкать стал. Вы к нему завтра приходите или послезавтра. Или никогда. Донеслось из недр колючего клубка, и я выскочила из комнаты, захлопнув за собой дверь. Выдохнула и пошла на занятия, которые в самом деле вот-вот должны были начаться. «Ты как?» — спросила ее и погладила его по упругим иголкам. Ёж развернулся, вздохнул и перебрался ко мне на плечо. «Все со мной хорошо. Ты меня, главное, этим двум упырям не отдавай». «Не отдам, конечно!» — воскликнула я, и ее облегченно выдохнул. Но я не была уверена, что мужчина успокоится. «Думаешь, они от нас отстанут?» «Нет, но вместе мы отобьемся, пфу!» «От них, может, и отобьемся, а от нее?» С неудовольствием протянула я, глядя на поджидавшую меня около аудитории секретаршу. Она так ярко накрасила губы, что первое, что я увидела, были именно они, а уже потом сама Марлена. Она уже третий раз за день приходила на мои занятия, чтобы оценить посещаемость. И каждый раз скрежетала зубами. Посещаемость была почти стопроцентная. И судя по тому, как бодро адепты заходили в аудиторию, удовлетворить свою жажду мести у нее не получится и сейчас. Надеюсь, так пойдет и дальше, и она хотя бы перестанет таскаться на мои занятия. Но наверняка тогда придумает другую пакость. А может, мне повезет, и кто-нибудь переключит ее внимание на себя? И со временем я поняла, что была права. Жаль только, что переключателя пока не нашлось.